вера прилепливается к тому, где приятно. Я верю в того, кто мне дает больше чувственных наслаждений. И кто меня ценит. Вот какая вера у меня. А если это мне принесло какое-то неудобство, то тут веру я могу перенести в другое место. Вера, она такая. Чуть-чуть сразу, раз, она положит. Или на поезд. Ну, вера прилепливается туда, кто ее больше любит. Потому что это маленькая вера. Это я так ругаюсь, только лишь потому, что мне все время хочется, чтобы люди взглянули на это по-другому. На себя, на все, что нас окружает. Если вы не разберетесь в этом самих себе, то чем быть ваше тело громкий голос? Если ваше сердце устремлено в Кришне, все ваши качества уже имеют ценность. И нет цены, даже если вы там ругаете, пилите, что-то режете, на машине ездите. Не надо даже беспокоиться, что Кришна даст, не даст. Уязвленный словами своей мачехи ты решил удовлетворить Господа. Ну-ка удовлетвори Господа, уязвленный моими словами. Вот такое понимание. Это и то понимание разума, который направлен на преданность. Вот какой смысл, если нас кто-то уязвил. Кришна это делает, это он делает. Он делает это специально, понимает, на каком уровне мы находимся. Что надо уязвить нас, чтобы мы, по крайней мере, попытались предаться хотя бы. Уязвленными словами. Мы должны помнить, в чем центр и суть. Проникнуть в эту глубину. Они говорят, ну если будет плохо, я уверен. Что это за уровень? Это уровень первой матрешки. Самый примитивный уровень восприятия реальности. Самый-самый примитивный. Если что-то, то есть на чувство. Так, если чувство будет недопределение, а чувство будет недопределение, это чувство уровень. Кто знает, что чувство это самое первое, самое первое. Ну, это 3-4 человека знают. Бедва ли, как они понимают. Вот оно что происходит. Поэтому все падения, все вот эти со второй матрешкой что-то понятно нужно. И вы набираете 1000 матрешек со второго уровня. 200. Вы думаете, что весь успех в количестве матрешек второго уровня. Вы думаете, это просто потому, что я мало читаю книг. Да потому что ты ни шиша не понимаешь, что читаешь. Только поэтому так происходит. Стоит человеку углубиться даже в Харе Кришна, в само слово Кришна или в само слово Бхакта, так он уже так глубоко ныряет. Поэтому своим Кумом Ману говорит и про Прабхупада комментарий, он как раз об этом и говорит. Все, что я вам рассказываю, это комментарий про Прабхупада, это не я придумал. Говорите, Прабхупада один раз написал комментарий. По мере продвижения преданного для него раскрываются все более миллионы и миллионы тонкостей. Из этих же книг, из этих же комментариев. Это то, что я вам рассказываю, это то, что написано в этом комментарии. Я ничего сюда своего не вижу. Это пока кого, по крайней мере, пока мое восприятие. Сейчас. Из того же самого комментария шли в Прабхупаду. Это я сейчас прочитал только. Как я представляю, что видят люди реализованные в этих штуках и в этих именно комментариях шли в Прабхупаду. Какой глубокий эзотерический смысл можно здесь. Можно увидеть всю тайну преданного служения, которая вот лежит перед тобой. Но почему ты не можешь туда углубиться? Потому что сердце совершенно на другом уровне находится. Совершенно на другом уровне сердца находится. До конца ли мы осознали, что такое состояние ключи и попал? Что же такое санкета на дяде? Вскрыли меня. До конца ли мы поняли, что такое по утрам брахма-мукурта? Что такое брахма-мукурта? Мы до конца не знали и поняли. Они говорили, нам нужны новые книги. Нам нужны новые общения. Одно мгновение, поэтому есть это слово, одно мгновение. Вообще не с чистым первым, не слабым сердцем. Мы не понимаем это. Почему? Что мы вскрыли уровень чувственности. Мы даже ментальный уровень не вскрыли, потому что никто не понимает, о чем говорят гуру. Потому что когда слышу, я так цитирую гуру и в таких ситуациях, все опять связано с материальными желаниями, все опять на чувствах построено. Вся проповедь дает заключение каких-то чувственных привилегий. Как вчера, как три дня назад мы показывали здесь, это позавчера, да, фильм вот, и сценку показывали. Когда в единицу шапки вланит телефон, говорит, гуру, а, есть можно, не можно. А, ну, гуру сказал, можешь есть мясо, лишь бы проповедовал. Вот что он сказал. Да, он правильно показал. Это и есть, что мы можем вырвать так, из наставлений гуру. Все, что связано с нашим чувством, с нашими недостатками. Это самый примитивный уровень восприятия слов духовного учителя. Самый примитивный уровень восприятия комментариев Шрилы Прабхупады. Комментарий – это ценный дар Кали-юги. Шрила Прабхупада подарил нам свои комментарии, чтобы мы вскрыли все эти вопросы. И стали на самом деле чистыми преданными. Забыли. Важно. Почему мы не можем стать преданными как раз? Что мы никак не хотим стать другими. Что нам удобно, это сердце наше. И мы всегда к материальным благам. Пока сердце стремится к материальным благам, оно будет всегда стремиться. Шрила Наракама даст это какую-то. Эти змеи, змеи материальных желаний, кусают мое сердце. Они там все кишат. Но все-таки сердце его на самом деле Кришна обращено. Поэтому он все делает для того, чтобы этого не происходило. Они есть, он говорит, убей, пожалуйста, Кришна. Брахмачари говорит, Нарасимха, разорви там сердце. Да? Это и есть, когда сердце влажится. Но у кого на самом деле сердце поднято до этого? Все болтают только это. И каждый раз люди поступки человека, когда он попадает в пыль. Я сам создаю ему эту ситуацию. Кришна так устраивает. Но я понимаю, что это не я делаю. Я до этого бы никогда не додумался. Когда я вам говорю, что я ощущаю присутствие Кришны систематически, это так. Я ощущаю изнутри, что он стоит. Там подсказывается просто, что вот так, поставить надо вот так, ну-ка поставить так вопрос ребро. И ты увидишь сразу, что происходит. Тебе тяжело с этим человеком общаться, поставь, и ты сразу поймешь, почему это происходит. Ты видишь, что у тебя такие проблемы, вот посмотри вот так, и ты увидишь, почему эти проблемы. Я стал думать, что это Кришна изнутри. Но потом я понял, что это книги про Купаду. Это Бхагавад-гита на первой главе, в первой главе. В первой главе Бхагавад-гиты я нахожу 100 000 ответов. 1000 ответов. Первая лишь главе. Разум мой ослабел, я не знаю, что делать, в чем мой голос, у меня все в голове впутало. Что я вообще здесь делаю, надо другое общение найти, более продвинутое. А в первой главе есть уже подпадок во всех комментариях, такой глубокий, что, не знаю, всю жизнь можно первую главу изучать, и каждый раз оттуда вытаскивать нектар, нектар, нектар, нектар, нектар. Такие. Но мы такие великие. Мы кроме Сандарки ничего делаем с вами не читать. А потом будем про эти Сандарки рассказывать людям вообще на ответ. И опять использовать эти знания для своих почв. Потом все показать, что мы так продвинуты. Занять какое-то положение говорит, в Москве. Мы с Москвы где в Индии. Все говорят, о, в Индии за это положение, в Америке. Да? Жить для этого все. Чтобы кем-то слыть. Он ослы. Пока мы не задумаемся над этим, над своей жизнью, над тем, что мы получили, что мы получили от Прабхупады, не оценим вот этот дар. Мы не сможем на него держаться. Человек выбрасывает то, что ему что? Не нужно. Человек выбрасывает то, чего он не ценит. Чему он не привязан, то и он выбрасывает. Кто-то говорит, я не хочу общаться с преданными, не давите меня. Я не буду общаться с преданными, я не могу. Как же можно общаться, когда не понимаешь положение преданных, когда не оцениваешь это, что такое? С кем попал, что? Какая? Если ты не знаешь, как же можно? Конечно, понятно, выбрось. Тебе это не нужно, потому что ты этого не понимаешь. Да, я этого не понимаю, ну и что, я вообще, если что, я упаду вообще. Я вот всех напугаю, я упаду. Падай. Кто напугается, что кто-то упал? Падай, разбей себе нос. Стань свиньей. Мы будем тебя пинать и кормить просадом. Кто кого тут напугал своим падением стремительным? Я помню, как дети маленькие, они говорят, так, знаете, дети, когда падают, вот маленькие дети, они иногда говорят, дай, дай, а ты сейчас как упаду. Ой, не, тут не падает. Вот примерно это. А ты сейчас как упаду. Падайте, кому хуже делаете? Говорит, тот, кто прекращает выполнять наставления духовного учителя, духовный учитель за ним не возвращается. Знать это точно. Тот, кто не выполняет воли духовного учителя, духовный учитель за ним не возвращается. Но пока человек выполняет, пусть самым несовершенным образом, пусть он получает не будет, но он все-таки должен выполнить настолько, гуру будет возвращаться. Если сердце направлено на выполнение наставления духовного учителя, и не действует, не просто, опять же, сентиментально на чувственном уровне, по сентименту, поступки должны быть. Должны быть поступки. Если есть эти поступки, а то как упаду, дайте мне инициацию, а то как упаду, а то как против вас начну проповедовать. Что за демон это? Что за демон? Это же демон! Я очень долго разбирался, что такое демон. Очень долго. И сейчас начал понимать, что такое демонизм. Лишь часть только понял, что такое демонизм. Лишь часть. Только благодаря Бабе Дуде. Лишь часть. Маленькую. Что в себе демоническое есть. И что надо уничтожать. Но самому не уничтожить. Только через поступки, направленные на удовлетворение духовного учителя. Если мы не поймем, что это такое, что происходит здесь, куда мы попали, как это ценно, мы тогда не сможем пробудать. И вся эта болтовня других храмов, все это, что там, что это такое? О чем речь? Я вообще не понимаю иногда. Я слушаю лекции, даже не понимаю, о чем речь. Но когда я читаю книги, я это вижу. Но когда я слушаю какую-то лекцию, речь какого-то прославленного проповедника, я ничего там не слышу. На чем он акценты расставил? Приходится потом уже до него расставлять акценты, тогда все понятно. Вот теперь я вижу, что да, эта лекция ценная. Потому что я на свое усмотрение расставил все-таки акценты, как я вижу пропады книги. И тогда вроде смотришь, да, на самом деле ценная лекция. Но тот человек, который ее читает, совершенно другие акценты расставляет. Я очень внимателен на акцентах. Не по сути, что... А акценты дают суть. Дают суть акценты. Как в русском языке. Казнить или помиловать. Вот это акценты. Речь. На чем акцентируют? Где повышает, где понижает. Что выделяет и что затирает. Говорится, ну так, между прочим. А там либо смысл. Самое главное это поднять ум. Да, говорите про любовь. Ну надо это поднять ум. Мы же так акценты расставили. Такие препинания, знаки там. Совершенно другой эффект достигается. Той же самой речи. Поэтому я расскажу, когда приходилось объяснять, что такое Гаудия, что такое Прабхупада. Одно и то же. Но общаясь с Прабхупадой, с его акцентом, люди вдохновляются отдать все Кришне, совершать преданное служение, глубиться, принимать аскезы и заняться миссией проповеди. Настоящий, представить Бхагавад-гиту, как она есть, невзирая там на свое рождение, что-то, на свои недостатки, вдохновиться на проповедническую деятельность, а не ввергнуться в какой-то внутренний погоню за каким-то престижем, карьерой, там какими-то перешагивая через головы простых бак. Нет. Все наши цели должны быть устремлены. Потому поэтому сказал, когда ж мои волосы станут дыбом? Когда ж я привлекусь сладостью святого имени? Когда я буду танцевать в экстазе? Вот что интересует Махапрабху. Совершенно преданно. Тогда ж я буду любить тебя. Я буду делать все для того, чтобы это произошло, сказал. Я не сойду. Я буду решителен, тверд и терпелив. Когда же это произойдет? Сколько ты вино на таких цветов, вы попросите меня. понял, о чем речь. Извините, пожалуйста, на самом деле. Хоть кто-нибудь понял, о чем я говорю. Просто настырность какой-то деятельности обычно значит без преданности. Настырность и преданность это разные вещи. Сейчас получается так, что иногда просто мы демонстрацию видим, демонстрацию терпения. Демонстрацию терпения. Кто кого победит? Я Кришну победил или Кришна меня победит? Это проявление демонического менталитета. Маленькая личность, такая вот с мягким голосом, может обладать таким очень сердцем, которое совершенно по-другому устроено. Может пошло совершенно другие. Другое восприятие, понимание другое. Понимаете? Поэтому не тело, ничего это не определяет. Иногда, я почему говорю, что я стал разбираться, в чем проблема. Мы представляем демонов каких-то таких рогатых, усатых, там, да нет. Что ты там, значит, национальность какая-то вот. Я могу сказать, Боговато, мне рассказывают, он говорит, все эти приехали. И преданные говорят, о, я не могу там. Да нет. Не в этом цели. Конечно, для западных людей он говорит, конечно, так выглядит. Они никогда не видели там настоящего варианта. Серьезно, полного такого ведичества, нормально. Семенина, так сказать, ну это конечно. Или они, конечно, когда вся суть и скорость сконцентрирована на том, чтобы не было усов и бороды. Вот акцент, я говорю, на чем делается акцент? На чем акцент сделать? Или что громкий голос это признак демонизма? Нигде папа не написал, нигде никто не написал. Все мы обусловленные живые существа, у всех у нас есть возможность выйти из круговорот порождения смерти, даже наличие. Но если мы обратимся правильно к глубину сына цели, то мы научимся разбираться в том, что мы имеем до конца разобраться. Да? А что? Вот он даже не разбирается, что он делает, зачем он здесь? Он что, хочет удовлетворить Кришну? Выбрал такое место, которое удовлетворяет его. Сейчас отправим его на книгу. Он будет это делать, но будет делать просто настырно. Решительность и настырство это разная вещь. Рамкришна написал. Настырный так любит. Что такое настырность? Это совершенно другое. Совершенно другое. Это другое качество. Решительность и настырство. Люди говорят, не надо, у нас демоны настырные, что знаете так? Вот они нерешительные, они настырные. Да, я серьезно говорю, они настырные, они нерешительные. Даже в буре невежества они решительные, смотри. Решимость это совершенно другая вещь. А настырство это совершенно... Настырство это материальное качество. Оно связано с материальным желанием каким-то. Вы думаете, инициация это духовное желание, да? Да. Что дает вам инициация? Что вы в нее заключаете? Как вы понимаете это инициацию? Так же, как Кришна. Многие же служат Кришне с материальных побуждений. Весь мир практически поклоняется Лакшми. Весь мир. Благи, Лакшми видят богини процветающие, типа дай. Бабулечки. Бабушки. А другой Лакшми поклоняется как та, которая все время возле Кришны и стопы ему нет. Какая милость через нее может пролиться? Мы тоже можем за стоп добраться. Смотри. Поэтому точно так же и инициация. Кто как взирает на инициацию? Что там себе надумал в голове и настырничает? Если мы просто не принимаем Кришну в сердце, не принимаем духовного учителя, точно так же, смотрите, между людьми взаимоотношения. Многие люди, вот муж и жена, живут, не испытывая друг друга никакой любви. Но они спят вместе, едят вместе и всю жизнь вместе живут. И с настырства, так сказать, разводиться не будем. Но там никакой непреданности не любит. Хотя они даже и не изменяют друг другу. Но они ничего в сердце друг друга не испытывают. Точно так же можно и быть преданностью. Да? Вот это тоже уровень. Они не ценят друг друга. Даже когда кто-то сдохнет, они будут плакать. Но там это не будет ничего так. Просто будут плакать из-за привязанности. Материальные какие-то привязки, материальные условия, материальный престиж, материальный. Я уже 4 года в исходе еще не инициирован, сейчас я, блин, ванну до дырок строю. Когда с той стороны рука появится, тогда вот на тебя паутину сдаст. Лапа такой, табец такой сюда. Тогда я стану самым настырным, и когда моя настырность будет прославлена в четырех мирах, в четырех, семи, восьми матрешках, я буду восьмой матрешкой. Потому что когда разгромят мою эту любовь, там буду я. Там я сижу. Поэтому звучит у нас настырство это еще совсем другая просто. Я думаю, у вас есть разные поступки. Мозги-то есть пока. Экстази на чувства, ну мало продержится. Кто дает чувства, это хороший уровень, он собирает тех, кто на чувствах. Проповедь на чувствах построена, все на чувствах. Джая-джая, прыжки, сальто, мортали такие. И там, конечно, привлекательно, потому что все такие, а тут вдруг... Конечно, ты сразу привлечешься, все вот такие там, с такими кулаками, вдруг среди кулаками. Конечно, уже привлекли с чувствами. А дальше-то что? Давайте дальше потопните их комментарии. На разумный потоп. Дальше только? А? Да, мы дальше не найдем. Это хорошо, но дальше-то что? Поэтому Кришна видит, что дальше-то что? Помещается. Тот, кто хочет дальше, его помещает. Это делает Кришна. Если у человека есть желание, душа только желание стоит, отлично помещает ее. Все встает, руками двигает, там, головой отдохнет. Это уже Кришна делает. Гуны на желание. И гуны начинают исполнять желание. Связанное с живым существом. И все, куда-то поехал, куда-то приехал. Ну все как, это я поехал, я приехал. Нет. Ты пожелал, и Кришна сказал. И это желание было так сильно, что Кришна твое тело как-то задвигал, как-то оно так делает. Все устроено. Да? Пока это желание. Но Кришна точно так же задвигает тело в обратном направлении. Как только изменится желание тело. Тело сразу начнет двигаться в другом направлении. А ты смотри, я уеду. Ой, как страшно! Не надо, не надо! А что я надо, что ты сидишь? Как я боюсь этого? Боюсь Кришны. Куда вы уедете-то от Кришны? А? Даже в аду вас найдет Кришна. В аду такое, а? Ку-ку! Ты здесь! Ты-то знаешь. Да, не бежали. Никуда абсолютно не скрыться. Никуда. Ну что это? Взяток какие-то. Какие-то иллюзии, как в голове там поддержать, иллюзии. Что куда-то мы убежим. Твоя мама говорит, все поступательное движение в сторону. Все движется в сторону, только Кришны. Ничего не движется в другом направлении, только все движется. Весь мир поступает на движение направления Кришны. Вы представляете, как это глупо в другую сторону, потому что туда. А мы все в одну сторону, на кладбище. Знаете, все едут в одну сторону, на кладбище. Лучше всем ехать в одну сторону Кришны, а все едут в одну сторону. Поэтому смерть для них это рождение, для них это кладбище. И там возле крестов ходят. Такие тонкие, такие светящие. Хотел похудеть, вот похудел. Агни ел, вот у тебя маленько огонь так. Видно, что это. Ночью видно, она крыла. Никогда не ел. Теперь сквозь стены проходит, все сетки упоминания. Сквозь стены будет проходить. Тяжелый человек войдет, но их контролирует. Все, вот, йога. И с другой стороны уже хочет других сил. Хоть что-то взять, а что-то крупное там, ничего не будет. Здесь хотим через что-то пройти, да? А там все наоборот все доступно захотеть. Вот и все, мне разница только в этом. Тот, кто все время по воде ходит, он как бы в нее нырнуть. А тот, кто все на воде не может ходить, он как бы по ней пойти. Один греется в воде, а другой греется возле огня. хотят новости. Один в одном имени, один в другом. То есть тебе не хватает, но сейчас новости. Сколько получается? 40 там не рубль, и все другое. А почему так происходит? Поэтому сразу обмен информацией обычно. Да, да. Вот если мы обмениваемся информацией, мы вроде. А когда мы такого нету, а такого нету. Ну вот это спор, это есть материальная вообще. Логика. Я же говорю на втором, потому что многие стоят, если я же здесь нет. На втором этапе. Второй мотор. Да, конечно. Ну поэтому не спор, а оскорбление, поэтому это все остальное. А все остальное, сразу же препятствие. Третья надежда шесть стоит. И все остальное. Это не все там стоит. Это ментальный процесс. Стая на втором или втором отрёме. Понял человек. Все, что он видит, то есть не то и какие-то детали, так он так... Половину он так и остался на чувственном уровне воспринимать, а какую-то вещь так вот всё это воспринял, что ну, не надо. Можно есть мясо и проповедовать. Ещё что-нибудь. Можно иметь наличный мясо. И, ну ладно, что ты можешь. Что-то такое он воспринял. Ну, вроде ума. Ну, у нас матрёшка сидит вторая. Прямо олицетворение второй матрёшки. Димка чаще. Это прямо и есть та самая матрешка. Почему я тебе румка? Вот наш румка. Олицетворение храма ума. Вот он. Манас, монахата. Ну, когда Трума Махарадж совершал аскезы, он же полностью очистился. И когда он очистился... На каком уровне он полностью? Ну, по крайней мере... Как можно от своего желания очиститься? Это у него было желание, вот это как живое существо, которое решило прийти в материальный мир. Оно там все время с Кришной что-то не очистилось. Желание. Это чистое желание живого существа, то есть, как можно наслаждаться отдельно. И Кришна функционирует. Аривон. Я недавно включил эту лекцию, привез видение из Красноярска лекцию, на Радхашнаме я там читал лекцию. О положении Шримати Радхарани. Я сам поражаюсь. Я бы такую вторую лекцию не дал. Это вдохновение, какая-то милость от предных там была. Красноярск. Я сам слушал, думаю, ничего это. Я сам больше вдохновился. Сейчас послушал эту лекцию. В 96-м году. Я сам вдохновился. Вы прямо такое что это не я вообще сюда. Итак, такой простой пример. Там все спрашивают, ну как, а почему, а почему? Я там такой пример приводил. Я не ассоциирую, просто не ассоциирую, как-то я даже... Правда, это очень близкий пример такой к естественному. Вот это... Независимость. Кришна говорит, вот вам независимость. Можете делать так, а можете сделать неправильно. Но неправильно делать нельзя. Вот откуда мы здесь появляемся. Нам говорят, неправильно делать нельзя, но вы независимы. Я говорю, вот представим, что вам дали караталу. Вам их дали. У вас не было никогда караталу, вам дали караталу. И говорят, только ни в коем случае не стукните в них. Понимаете, как мы здесь оказались? Не, ну я-то хотел не про то спросить. Когда совершал аскезы, когда так, Господь... Я тебе про что говорю, что... Когда вот это есть, да, свобода. Даже когда с Кришной увидел, да, можно уйти от него все равно. А? Но... Даже с Кришной увидел все. Когда Кришна сказал, вот я тебе все благословляю, вот так вот. Ну, опять Кришна увидел, так получил от него обитель выше трех миров. Но закон кармы-то он знал. Якша. Закон кармы-то он знал же. Он знал, значит, он должен был знать, что, значит, знал? Что его брат... По карме, так когда сказать. Когда матрешка вот, любви к Кришне не вскрыта, понимаешь? Вредных же много, поэтому есть разные расы, есть вайкунки, из них могут падать. Из Галоки Вриндавана и так далее падать. И так и не понял, что надо. Ну, читать нет, потом не спрашивай. Мы здесь сильно одинаковые, не надо думать, что я на всех смотрю, что у всех одинаковый уровень. Этого достаточно, что я уже тут вспотеешь. Если начать это объяснять, ты вспотеешь и заснешь. Там тебя не будет интересно, я тебя знаю, тебя не будет. Это в чем-то другом поговорим. Нет, это не потому, что это хуже. Просто это же трезвый студент. Я вот всем рассказал, кто что с этого понял. Наше желание зависит от того, как будет наше сердце. Наше желание зависит от того, в какой гуне находится наше сердце? И то есть на наше желание влияет гуна. Так или? Да, гуны тоже влияют на это. А как избавиться от них? Хари Кришна! Хари Кришна! Кришна Кришна! Хари Хари! Хари Рама! Хари Рама! Рама Рама! Хари Хари! Ну, многие это делают, многие читают, и так они избавляются. Почему? Не хотят избавиться. Опять же желание. А желание возникает из привязанности. Это круговорот. Даже Брахма говорит. И так все вечно вращаются в этом круговороте. Вырваться из порочного круга невозможно, потому что все уже в цепи. И в эту цепь идет как дополнение, что то, что возвышается над этой цепью. Почему он ему говорит, ты же получил уже милость выше этих трех миров. Зачем ты опять на уровень трех миров этих скатываешься? Такого восприятия. Такого. Если мы получили мантру, мы должны выйти из этого. Мы должны постараться из мирского восприятия вылезти. Постараться посмотреть, я же говорю, помните, я вам все время объяснял, что я поэтому говорю, на этот глаз надеваете Шримад Бхагаватам, на этот глаз надеваете Бхагават Гиту. И на все так смотрит, и на себя. Тогда что-то можно. А когда тут сидит колобок, тут курочка ряба, так... В голове конек, горбунек. И все время про золотое яичко думаешь? Кто бы снес золотое яичко-то? Тогда эта милость прольется. Золото. Поэтому все время это у разбитого корыта. Как там? Чушки-то что делать? Да не испорожнение. Губят-то ее. Вот его, да? Ну как называется баланда? Не помню. Ну, я первый момент. Извините. Там вот в предыдущих стихах. Бог слышал, да? В предыдущих стихах там, значит, описывается, как вот, ну, после убийства брата, он должен был вступить в это сражение, потому что он был кшатрием. Вот, то есть он должен был по кодексу отомстить за смерть брата, то есть обязан был сражаться. Потом там дальше есть момент, что. Там прямо так написано? Или это в комментариях это я Кабуски так объяснял? Нет. Это в комментариях Прабхупаду там он отмечает, да, что он должен. Так и есть, на самом деле. Вот как раз меня Кабуски, когда он готовился к этой лекции, он меня спросил, а почему он тут вроде разгневался? Как раз он сказал, ты дальше надо почитать. Помнишь? Он был к шатре, он должен был выполнить свой долг. Ну и вот, и потом там такой момент, что когда якши начали там завалили его стрелами, вроде как одерживают победу, то те же самые мудрецы и тот же самый Ману, они пришли и начали вдохновлять его на сражение, что поддерживать его и пытаться его приободрить. А потом наступил какой-то момент, когда Ману и мудрецы, они стали давать ему вот такие наставления, что ты должен прекратить это бессмысленное убийство. Так вот, в чем этот момент, где он находится, когда эта битва превратилась из справедливого сражения якшами уже бессмысленно. То есть сначала они давали ему одним скажем. Когда он там тыкает пальцем в глаз, в лучшем случае может это здесь уклониться. Так? А когда вы уклонились, уткнули ему в глаз, скажи, ты вспомни, кто ты такой. Понимаете? Пока ты защищаешься, тебя будут вдохновлять. Но когда ты начинаешь нападать, тебе скажут, ты помни, кто ты такой. Понял? Понял? Полностью понял? Ответ на вопрос получил полный? Пожалуй, да. Пожалуйста, еще раз. Ну, Максим, я договорился с нашим человеком, понимаете ли, да? То есть, что является вот, другое понимание? Добавление, это искусство, которое называется, понимаете? Но на самом деле, я не понимаю, что из-за этого не происходит. Милость Кришны, это на самом деле милость Кришны. Никто из нас не может получить это без милости Господа. Милость Кришны, мы должны помнить, что Рупа Госвами, он написал, и все должны получить милость Кришны. Милость Кришны можно получить от кого? Кто имеет Кришну. Садху Санна, Садху Санна, Садху Шастра, Гурава Манасов. То есть мы опять должны получить Садху Санна. Мы должны пообщаться с этими людьми, и они могут нам Да, от нас, да, если мы раскрыты, если наше сердце открыто, мы получим это. Если наше сердце закрыто, и там препятствия, мы должны постараться открыть. Почему говорите, что предайся духовному учителю? Служи ему, запрошай его смиренно. Если мы не будем смиренны, мы никогда ничего не поймем. Ничего абсолютно. Вообще. Смирение — это не то, что это качество только вашей природы, когда вас смотрит. Я не буду смирен, еще буду. Нет. Поэтому ни черта не понимаете, что смирение. Это дверь, в которую надо войти. Духовная жизнь. Но смирение — это выполнять указания. Выполнять наставление. Наставление в том, что нужно выполнять указания. Если так происходит, тогда мы можем понять. Мы не смирение. Мы не следуем. А когда человек не следует, какой понимает? Это же не преданность. Или каждый раз приходится кого-то вытаскивать. Видишь, что он вот сейчас упадет, раз вот, вытаскиваешь. А он думает, о, это не такой, кстати, необычный, мне такая милость. Да, милость только в том, что, кстати, Кришна же видит, кстати, все-таки еще пытается вытащить. Поэтому он что-то более лучшее может дать. Сильные преданные, вот, я вот это в храме, я просто расскажу, как вот в храме. Ну, эти сильные преданные меньше всего общения со мной получают, потому что все общение со мной они получают на лекции. Потому что я, суть, вот какое общение, допустим, между нами? Это лекции, правильно? Это класс. Это так же, как гуру, они читают лекции, это и есть общение. Это и есть то, что, где можно задать вопросы на духовную тему, там даже можно на материальную. Так иначе, это самое большое общение. Вот сейчас мы общаемся, вот сколько времени уже общаемся. 15-10, мы все это общаемся. А кто говорит, ну, вы нас лишили своего общения. Можно я потом приду к вам еще поговорю? Чего? Можно, конечно, неплохо. Но суть общения же, она немного другая. Выполнение, конечно. Человек хочет, поэтому в основном слабые преданные, насколько я знаю, да все так, и махараджи даже, они приближают слабых преданных. Потому что с сильными преданными обычно говорят только о детях. Со слабыми говорят только пили. Или слабые так себе дистанции какое-то существо. Поэтому здесь нету так, что слабые, сильные, всегда не могут. Это в том, что, по крайней мере, я стараюсь. Всеми силами, которые, кстати, как я понимаю, что придала моя природа, просто сохранить преданность, давая им свое общение. Такого уровня, такого уровня, такого. Что я вижу, что они вот-вот могут схватиться. То есть у них нет вкуса. И поэтому вроде как, ну, через себя я все вкусываю. Но порой получается, ну, не так, как бы я хотел. Они просто как-то яркие фиксации и все такое. Надо все-таки свой вкус ставить. Просто это не сразу происходит. Я знаю, здесь преданные есть, которые близко со мной общались, они теперь не вкусы, даже сам удивляюсь, когда говорят, что совершенно другое говорят. Все-таки это происходит. А я вкус получил от своего Гуру Махараджа. Я Кришна. Но только вкус в основном из Гуру. Когда я услышал просто его лекцию, я получил вкус. А такой основной вкус, конечно, книги пропадает. Это милость. Книги пропадают, это особая милость, которая дает милость. Мы должны глубоко стараться помочь, но только качественно. Поэтому нужно очень строго стоять, всегда быть под руководством авторитета. И понимать, что чтобы быть под руководством авторитета, нужно понимать тоже положение авторитета. Чтобы это понять, нужно действовать. Нужно сказать, даса. По милости Вайшнава. Не поднимаемся ко мне, все по месту общаясь с ним, что за это положение преданного. Только служа преданному, мы можем понять. Нужно быстрее подняться, служа преданному, чем даже служа ничего. Быстрее. человек слушается, потом интересует все. Ну все, кто инициацию получает на контрабанду, значит все видят. На чье мнение опирается в духовном учителе? И что его удовлетворяет? Почему он кому-то дает, кому-то дает? Он же не лично на вас смотрит, там радуется. О, какой классный, какая красивая матушка. О, какая умная. У нее красный, прекрасный диплом. Все не видят. Он скажет, ну как вы с ним? Как она служит? Как вы? Да ну такая, я лично против, она хорошая, она очень такая. Тупая, конечно, у нее много хороших качеств, но слабая вообще, ноль при этом. Еще очень, и поймают. Ну все тогда о чем? Тогда не надо даже играть себя. Так, а это? О, вот это, вот у них все не поздно. Вот так она стоит, такая вообще смиренная, все слушает, все идеально. Все, Джек, давай зови. Ну, подводим, да, расправляем. Понимаешь, что это? Служение где же? Всем, кто поставлен за эту идею. Саньяси не туда проповедуют. Их функция проповедь. А тут, когда разбираться, это, конечно, тоже приходит себе, это не хочет. Но в основном функция проповедь. И поэтому есть члены, которые должны осуществляться. Просто им сообщать, они будут проповедовать. Они строят проповедь в зависимости с их, с их мнений, с их видений. Вот в отце Памахарадж, допустим, приезжает, либо Павиша Махараджа. Ну как вот, какие основные проблемы? Какой бы, на что бы ты хотел, чтобы я, допустим, уделил акцент в проповедительской деятельности, читая лекции в этом храме? Это тоже обсуждается. Или потом он сам смотрит, через пару дней он уже сам что-то видит, уже так. Как служить преданным? Преданным. Преданным. Это секрет. Кто предан? Надо со мной говорить. Кто предан? Все преданы. Все из вас. Кто повторяет хотя бы один раз Хари Кришна, тот предан. Кто бедный, кто повторяет Хари Кришну, тот бедный. Я же рассказывал ему эту историю про Махапрабху Шуяха. Хари пришел, говорит, кому я должен сказать? Ты должен служить преданным. Кто преданный? Махапрабху подумал и сказал, у всех, у кого тимарка, кто читает Хари Кришну. Он так вдохновился, говорит, так у меня вся деревня. Он говорит, вот давай. Он ушел, служил, через год приходит, такой неудовлетворенный. Он такой, Махапрабху, ты не знаешь, что это? Конечно, ну я такая лично. Я не преданный. Да, ты это увидел, да? Они преданные, но совершенно что-то другого. Все больше все преданные, но все разные, уровни разные. Да, вот все разные сущности. Но самое лучшее общение – это общаться с тем, кто уже имеет привязанность к Кришне. Если он очень хорошо понимает положение и очень привязан к преданному служению, верит в преданное служение. Это самое неправильное общаться. Если ты будешь общаться, допустим, с Серегой, то я говорю, что немного не так. Но с другой стороны, если ты будешь видеть, как он привязан к преданному служению. Смотри, какой я же говорю. В шатрах говоришь. Да, а не как там мужик. Ловкий мужик, надо ему послужить. Если мы видим, что в нем преданное служение, тогда мы должны ему служить. А преданное служение – поступка. Поступков. Если мы видим, что делает человек для Кришны, даже не имея таких хороших качеств, то есть на что он идет, как он рискует своим здоровьем, своим временем, своей жизнью рискует для Кришны, выполняет самое ответственное служение, мы должны это оценить. Все у нас недостатки, мы все в недостатках полностью. У каждого недостатка, понятно, выше крыши. Крыша еще выше, выше трех миров недостатков. Или наоборот, и правильно, кстати, все три мира недостатков ты изнутри. Но человек все-таки своей деятельностью выше этих трех миров. Потому что мы получили это, мы действуем. Мы должны тоже быть снисходительны, понимаете? Конечно, не надо с этим мириться, но не надо так думать, что все, фу-фу. Это значит, мы еще не привязались к преданному, не поняли, что такое преданный. Поэтому все, когда меня убеждали, он говорит, он сидит, он такой преданный джапа, а в храме такие все дураки, вот я так критикую. Ну, он преданный. Ну, пусть преданный такого уровня. Преданный, который привязался еще сам к себе. И пока еще привязан сам к себе. Это же не сразу проявляется вкус, понимание, что такое преданный. Мы сразу видим недостатки, потому что все смотрим с колокольни со своими людьми. С позиции своих достоинств на недостатки других людей. А если мы с позиции собственных недостатков посмотрим на достоинство этого человека, тогда мы будем всегда смиренны. Вот что. Да. Бантики, фантики, кстати, очень вдохи, милые глазки, губки бантиком на щечках ямочек, ты еще не наблазить. Сердце там, ё-моё, там помойное ведро, да еще такое ржавое, старое. Ну, мусор там-то уже вообще-то с червями здесь. Пошло сокровенное, помойное ведро. Это уже так ладно. Уже эзотеризм пошло. Это эзотерический. Вот сопли пошли все. Да, это точно уже все уже пошло. Это же все. Ну, я вам объясняю. Неспредно не зависим от своих факторов вдохновления, источников вдохновения. У кого-то источник вдохновения Кришна, мантра, книги. Когда у человека уже сформировался такой источник вдохновения, человек не обусловлен своими семейными привязанностями, у него вдохновение в этом, он из служения вдохновляется. Совершая служение, он вдохновляется. А кто-то вдохновляется, общаясь со своей женой, там, даже. Кто-то вдохновляется, общается, там, не знаю, с каким-нибудь мужиком, там. Кто-то вдохновляется от кого-то и что-то. У всех разные уровни, абсолютно. Кто-то вдохновляется, когда ему лакшми дают, кто-то вдохновляется, когда его одевают, кто-то вдохновляется, когда почести, там говорят, они говорят, вот он такой цикой, вот такой классный, первым место, там, ну, у него там столько очков, все разноправо. Оптика такая. Кто-то любит, когда о нем говорят, вот у него такие качества хорошие, там, всегда. Но лучше тот, кто, да, опора чья, преданность должна, это то, что является основой. Книги, святое имя, преданность дополнительная. Если этот человек научился вдохновляться из этого, и все остальное для него второстепенное, очень высокий уровень. И он еще действует. Если он может вдохновляться в служении, более высокий. Многие люди, я говорю, разные. Поэтому разобраться на то, что мы зависим от всего остального. Сейчас говорили о источнике вдохновения. Есть такие внешние источники, да, он конкретно перечисляется, какие? Гуру, джапа, книги, садху. Гуру, джапа, книги, садху. Это все внешние такие источники. Для кого-то деньги, для кого-то похвалы. Ну понятно, да, я понял. Материальные стимулы, есть и духовные стимулы. А внутренние какие-то есть источники? Внутренние? Да. То есть, ну нет, ни джапы нет, ни гуру нет, ни книг нет, ни шики нет, ни силы нет. Ну нету. Это же может все исчезнуть, если вот преданный поэт такой, как нет, ни книг, ни джапа, как нет, ни силки. Ну нет, вдруг он поедет в такую ситуацию, вообще никого, он тут один. Как книг нет? Нету книг. Если он преданный, то все, у него есть книга, у меня нет книг, а я раз и начинаю. Тогда получается, что книги уже переходят в разряд внутренних. Я имею в виду, вот таких книг нету, которые лежат рядом в кармане там где-то. А зачем тебе внутри читать? Все это вспоминаешь. Смаранам это и есть памятование того, что ты узнал. Поэтому говорит Садху Санга, мгновение, ты узнал. Кришна — верховная личность Бога, он верховный наслаждающийся, верховный контролер. И кто? Друг. Лучший друг всех живых вещей. Все, Садху Санга закончился. Вот это вспоминай, это значит все книги, все шастры, все садху. А вообще, тут вообще представь, у тебя нет ничего, и ты просто на пальце. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Ты раз ответил, и ты как Гайдри ее считаешь. Понимаешь? Все, все в джапе все гуру, все садху, все шастры, все веды в джапе. Самое главное, что в эту эпоху Кришна снизошел. Что? В своем святом имени. Если у тебя есть Кришна, зачем тебе все остальное? Самый лучший друг живых существ. Значит, внутреннее напоминание просто помни, да? Вспомнить о Кришне, да? Памятование. Если уж ты не можешь двигаться, ничего, просто раз глаз и в уме там поехал двигатель. Но то, пока ты движешься, ты должен все двигательное сделать. Кришна говорит, да, многие. Глухонемые танцы тоже же они служат. Пожалуйста, нас послушай. поймите, даже вот то, что понимать, да, такие вещи, это тоже же связано с нашими проблемами. Мы не можем понять, потому что у нас проблемы. То, что я сказал, это еще не значит, что все это помнят. Кто-то тот, опять кто-то, то, что я сказал, кто-то воспринял на чувство. Как здорово! Да, кто-то так. Какой классный, какой последний, какой мы знаем. Шабейку, он подошли ему, говорил там. Опять про меня! Кто что вчера просил, не понимаю, что ли? Опять про меня! Скотину, упаду! Еду! Да. Это так, на самом деле, я знаю это точно, что каждый опять отсюда идет в свой поганый уровень. Заброшены, пусть растет. Если кто-то захочет его поливать, оно не получит. Ну, поливать надо. А чем мы его поливаем? Хари Кришна, поливаем джапой, окучиваем настоятельными принципами, наставлениями, концепциями и все. Надо думать, что если мы искренне это желаем делать, даже если у нас там совершенно что-то не получается, это еще не все сразу, но это самое главное, что мы делаем. Были всегда в процессе, когда мы с ним могут так. Из понимания, то есть, приходит это серьезно. Понимать по пониманию, будет конечно, когда мы поливаем все. Снимать Бхагаватам классы, идеально, такие идеально.